Пабло Пикассо. Годы жизни 1881-1973. Мадам Пикассо. С балериной Ольгой Хохловой Пабло Пикассо познакомился в Риме весной 1917 года. К тому времени она уже 5 лет служила в знаменитой труппе «Русский балет» Сергея Дягилева. Танцовщицей была старательной, имела хорошую технику и неплохо смотрелась на сцене, но так и не стала примой и, не считая нескольких сольных партий, обычно выступала в кардебалете. Родилась она в 1891 году в украинском городе Нежине в семье полковника русской императорской армии. Несмотря на запрет родителей, пошла в балет. К ней доброжелательно относился Дягилев, который любил, чтобы в его труппе были девушки из хороших семей. Внешность Ольга имела приятную, черты правильные, хотя, судя по фотографиям, настоящей красавицей не была, но отличалась прекрасными манерами и особым русским шармом, всегда ценившимся в Европе. К работе над балетами Серж Дягилев привлекал самые громкие имена. Однажды пригласил и знаменитого Пикассо оформить одну из своих постановок. Художнику, пользовавшемуся в Париже шумной и скандальной известностью, было тогда 36 лет. До определенного момента жизнь Пикассо была скорее борьбой за существование, но его положение заметно улучшилось, когда в течение нескольких лет русский коллекционер Сергей Щукин приобрел около 50 его работ. В этот удачный русский период хорошо вписывалась и русская балерина. «Осторожно!» — предупреждал с усмешкой Дягилев. «На русских девушках нужно жениться». «Вы шутите?» — отвечал художник, который считал, что останется хозяином в любой ситуации. Сначала балерина не спешила отвечать на его бурные чувства, хотя Пикассо ей нравился. Женщин в нем привлекали особый магнетизм, внутренний огонь, взгляд черных глаз, словно бы заряженных электричеством. К тому же Ольга прекрасно понимала, что карьеру в балете ей уже не сделать. Надо думать об устройстве семейного очага. Премьера балета «Парад», оформленного Пикассо, состоялась в мае 1917 года в Парижском театре Шатле. Постановка успеха не имела. Дурной прием зрителей ничуть не смутил Дягилева. И он повез «Парад» в Мадрид и Барселону. Туда же последовал и влюбленный художник. В то время он много рисовал Ольгу, причем в манере сугубо реалистической. На этом настаивала сама балерина, не любившая непонятные ей эксперименты в живописи. «Я хочу», — говорила она, — «узнавать свое лицо». Пикассо познакомил Ольгу с будущей свекровью, которая жила в Барселоне. Она тепло приняла девушку, ходила на спектакли с ее участием, но однажды предупредила: «С моим сыном, который создан только для самого себя и ни для кого другого, не сможет быть счастлива ни одна женщина. Кому, как ни матери, знать правду о своем чаде». Когда русский балет отправился в Латинскую Америку, Ольга решила остаться. Она сделала выбор между кочевой жизнью рядовой танцовщицы и браком со знаменитым и преуспевающим живописцем. Его понимание русского характера стало еще тоньше, когда он женился на одной из артисток нашей труппы, писала балерина Тамара Корсавина. «Ольга дебютировала у нас как довольно способная любительница, но под руководством Чекетти в ней развелось подлинное дарование, и ее учитель очень сердился, когда она бросила сцену». Влюбленные поселились в маленьком доме в парижском пригороде Монруж со служанкой, собаками и птицами. Художник продолжал много работать, обычно по ночам. Именно в Монруже Пикассо написал знаменитый портрет Ольги в кресле. Сравнивая его с фотографией, сделанной в момент позирования, нетрудно заметить, что очарованный художник несколько приукрасил ее черты. Последовали и другие работы. Ольга Хохлова в мантилье, Ольга в шляпе с пером. Ольга читает, сидя в кресле. Голова женщины — Ольга. Ольга в меховом воротнике и прочее. От брака с Ольгой многие друзья отговаривали Пикассо, считая, что он будет неудачным. Художник не внял их советам. 12 июля 1918 года в мэрии одного из парижских округов прошла церемония бракосочетания Пабло Пикассо и Ольги Хохловой. Оттуда они отправились в Русский собор Александра Невского, где состоялось венчание. Среди гостей и свидетелей находились Дягилев, Аполлинер, Кокто, Матисс. Художник верил, что женится на всю жизнь, поэтому в брачный контракт вошел следующий пункт. Все имущество супругов общее. В случае развода это подразумевало раздел его поровну, включая все картины. Навсегда оставив балет, Ольга без всякого сожаления превратилась в мадам Пикассо. Мэтр живописи не имел ничего против того, чтобы она покупала себе дорогие наряды, но сам предпочитал ходить в одном и том же костюме. Деньги он тратил на приобретение каких-либо экзотических вещей и щедро помогал неимущим собратьям. Его жена, напротив, стремилась к жизни светской. Ей нравились обеды в дорогих ресторанах, приемы, балы, устраиваемые парижской знатью. Ольге даже удалось на какое-то время отдалить от художника его богемных друзей. Вместе с молодой женой он повсюду оказывался в центре внимания и тоже постепенно втянулся в вихрь светской жизни. Он заказал себе множество костюмов, стал носить безупречный смокинг, золотые часы в кармашке жилета и не пропускал ни одного званого обеда. Молодые супруги старались не расставаться. Они отдыхали непременно вместе, на курорте, на Средиземном море. Но в конце концов необузданная художественная натура Пикассо вошла в противоречие с той светско-снобистской жизнью, которую его вынуждали вести. С одной стороны, он хотел иметь семью и любил жену, а с другой назревал таки вполне ожидаемый конфликт с Ольгой. Свои претензии имелись и у Ольги. Жить с Пикассо было непросто, хотя бы из-за его неизменного следования любым приметам. Упаси бог, например, положить на кровать шляпу или открыть зонтик в комнате, пишет Герхард Праузе в книге «Частная жизнь гениев». Это означало, что до конца года кто-нибудь из присутствующих умрет. Причем суеверий своей родины, испанцу Пикассо, было явно недостаточно, и он перенял от своей первой жены Ольги веру во многие русские приметы, к которым стал относиться не менее серьезно, чем к испанским. Он заставлял всех обязательно присесть на дорожку, а буханку хлеба ни в коем случае нельзя было переворачивать на столе. Это вызывало у художника настоящую истерику. В ярость Пикассо впадал и тогда, когда кто-то из домашних выбрасывал его старую одежду, давно уже протертую до дыр. Он боялся, что, согласно испанскому поверью, может превратиться в того, кто наденет его брюки или свитер, то есть в какого-нибудь спившегося бродягу. В начале февраля 1921 года у четы Пикассо родился сын Пауло, Поль. Так знаменитый художник в свои 40 лет впервые стал отцом. Это событие взволновало его и наполнило гордостью. Интересно, что позднее из четырех своих детей Пикассо официально признает лишь одного – Поля. А остальным придется доказывать свое право на часть обширного имущества с помощью долгих и дорогостоящих судебных разбирательств. Ведь великий и ужасный Пабло оставит недвижимость, которую оценят в 1,1 миллиарда долларов. На многочисленных полотнах и рисунках того периода образы счастливой матери и младенца. Ольга относилась к ребенку почти с болезненной страстью и обожанием. Она надеялась, что рождение сына укрепит их семью, в основании которой появились первые трещины. Молодая женщина чувствовала, как ее муж постепенно возвращается в свой внутренний мир, мир искусства, куда она не имела доступа. Уставший от бессмысленной светской жизни, он замкнулся в себе и словно отгородился от жены невидимой стеной. К тому же у нее не сложились отношения с большинством друзей Пикассо, кроме Аполлинера. да и тот скончался в ноябре 1918 года после тяжелого ранения на фронте. Пикассо часто рассказывал о французском художнике-керамисте Бернаре де Палиси, жившем в XVI веке, который для поддержания огня в печи во время обжига бросал туда свою мебель. Пикассо очень любил эту историю и видел в ней настоящий пример горения во имя искусства. Сам он утверждал, что бросил бы в печь и жену, и детей, лишь бы не угас огонь. Что касается огня его любви, то он угас довольно быстро. «Ольга совсем не понимает меня», — жаловался художник своему приятелю, драматургу Жану Кокто. «Но самое главное, она перестала меня возбуждать». Задетая равнодушием со стороны мужа, Ольга теряла спокойствие, нервничала, пила кофе чашку за чашкой и вызывала раздражение Пикассо, желавшего освободиться от ее назойливой опеки. Узы брака с вечно недовольной толстушкой, в которую постепенно превращалась изящная когда-то женщина, стали его явно тяготить. Однажды в ответ на заверение Ольги в ее неизменной любви Пикассо заорал: «Ты любишь меня, как любит кусок курицы, стараясь обглодать его до кости!» Их вкусы и привычки день ото дня разнились все больше и больше. «Ольга любит чай, пирожные и икру», — возмущался Пабло. «Ну а я? Я люблю каталонские сосиски с фасолью». Хотя, конечно, дело было не в разных кулинарных пристрастиях. Однажды в толпе, выходящей из метро, Пикассо увидел красивую девушку с серо-голубыми глазами. Он схватил меня за руку и сказал: «Я Пикассо. Вы и я вместе совершим великие вещи», — вспоминала впоследствии Мари-Терез Вальтер. Ей было тогда 17 лет. Она ничего не знала ни об искусстве, ни о Пикассо. Это произошло в январе 1927 года. Знакомые художника называли Мари «женщиной по четвергам». Возлюбленный приходил к ней лишь раз в неделю. Это была страсть, возбуждаемая секретностью, окружавшей их отношения, а также тем, что Мари-Терез, имевшая вид ребенка, оказалась податливой и послушной ученицей, которая с готовностью шла на любые эксперименты, включая садистские, полностью повиновалась желаниям Пикассо. Говорила об их романе американская писательница Арианна Стасинополос Хаффингтон. Неприязнь, а то и ненависть по отношению к Ольге стали воплощаться в живописи. В серии картин, посвященных Кариде, она изображалась в виде лошади или старой Мегеры. Объясняя впоследствии причины их разрыва, художник сказал: «Она слишком многого от меня хотела. Это был наихудший период в моей жизни». Но, памятуя о брачном контракте, развода он не желал, так как запросто мог потерять половину своего состояния, в том числе картин. Первой не выдержала Ольга. После очередной, особо тягостной семейной сцены в июле 1935 года она вместе с сыном покинула дом. Вскоре с помощью адвокатов было поделено имущество. Но с юридической точки зрения развода все-таки не произошло. И Ольга официально, до самой своей кончины, считалась женой Пикассо. К слову, со многими бывшими любовницами ее экс-супруг старался поддерживать дружеские отношения, обменивался письмами, ходил к ним в гости или приглашал к себе на обед. С художницей Франсуазой Жило, которой шел 21 год, Пикассо познакомился в 1943 году. На какой-то период она стала его очередной музой и еще одной неприятностью для Ольги. Она продолжала ревновать бывшего мужа ко всем его новым любовницам, писала ему гневные записки на смеси испанского, французского и русского. Обычно она прикладывала к посланиям портреты Рембрандта или Бетховена и саркастически напоминала, что он никогда не станет таким же великим. В летние месяцы Ольга отправлялась в средиземноморский городок Гольф-Жуан, где жили Пикассо и Франсуаза с их сыном Клодом, и буквально преследовала по пятам молодую женщину. Та молча переносила оскорбления, а порой и удары, ибо понимала, что Ольга страдает от одиночества и отчаяния. Франсуаза Жело не избежала трагической судьбы других женщин, связавших свою жизнь с Пабло Пикассо, пишет Никита Терехов. Душевные страдания привели к болезни. Пикассо продолжал издеваться над ней, повторяя, что не выносит больных женщин. Они расстались. Когда же Жело решила выйти замуж за своего друга детства Люка Симона, Пикассо пришел в бешенство. Используя свое влияние, он добился того, что ни один из парижских галерейщиков не соглашался брать на комиссию ее картины. Затем Пикассо избрал другую тактику. Он пообещал ей, что если она разведется с Симоном, он сделает ее своей законной супругой. Жело, которой хотелось, чтобы у детей был настоящий отец, согласилась. Но как только она развелась, Пикассо женился на Жаклин Рок. В начале 1950-х годов Ольга Хохлова нередко навещала внуков. Она часто рассказывала сказки на красивом и мелодичном русском языке, вспоминала внучка. И никогда мы от нее не слышали дурного слова о Пикассо, бросившем ее на произвол судьбы. Она умерла после долгой и мучительной болезни в феврале 1955 года. Художник не приехал на похороны. Он пережил первую жену на 18 лет. Красавица Жаклин, будучи на 46 лет моложе своего мужа, разменявшего девятый десяток, разрушила ради него прежнюю семью. Она боготворила и оберегала его даже после смерти. Так Жаклин не позволила, чтобы внук художника и Ольги присутствовал на похоронах Пикассо. В день похорон Паблито выпил флакон с деколораном, и спасти его не удалось. Его похоронили в той же могиле на кладбище Канн, где покоится прах Ольги.